просто она умела отдавать себя людям. А в условиях, в которых мы жили, работа ее нужна была товарищам по несчастью. Когда впоследствии Виктория была отправлена в ссылку, в татарскую АССР, где преподавала русский язык и литературу, один из ее очень способных учеников, отлично окончивший школу, сдавал экзамены в Казанский университет и, не добрав одного балла, не поступил. Виктория объяснила это несправедливой случайностью. С риском для себя ее могли подвергнуть вторичному аресту. Она поехала в Казань к ректору университета. «Как вы нам надоели, мамаша!» — такими словами встретил ее ректор. «Я вам не мамаша, я его учительница. Это мой блестящий ученик. Но если я вам очень надоела, поднимите трубку, позвоните в известные органы. Я ссыльная. Сообщите, что я в Казани, и меня вновь арестуют». Ректор встал, пожал ей руку и сказал: «Не волнуйтесь, ваш ученик будет принят». Обещание свое он выполнил. Когда я подошла к Виктории, взволнованная разговором с Диной, ее окружали женщины. «Виктория, милок, подшей сапоги!» — просила жена колхозника и сама бывшая колхозница из Рязанской области. «Сапоги отцовские!» — сказал, пригодятся, мол, там. И вот как пригодились. Пропала бы без них. «Ох, тяжело!» — вздохнула она. «Сначала мужа арестовали, ночью за мной приехали и отвезли в Рязанскую тюрьму. Открыли замок. Завели в камеру, тут-то я и поняла. Нет его, Бога-то». В томском лагере было 60 женщин, арестованных с новорожденными детьми. Только один Юра был двухлетний. Я часто приходила к нему. Он жил вместе с матерью в мамочном бараке и напоминал мне моего Юру. Был к тому времени, к весне 38-го года, такого же возраста и внешне чем-то на него походил. Дети подрастали, и надо было их одеть. Людмила Кузьминична добилась, чтобы нам дали байки, и мы шили для детей одежду. Матерей мы звали по имени детей. Любочкина мама, Васькина мама, Ванькина мама. Ванькина тоже подошла к Виктории, чтобы отвести душу. «Виктория, подумай, — рассказывала она, — подходит ко мне Тельманша, старшая надзирательница Тельман, и говорит: видишь, как советская власть о детях заботится. Ты в тюрьме сидишь, а твоему Ваньке вон какой костюмчик сшили. И что, думаешь, я ей ответила? А по мне дали бы мне рогожу, завернула бы я своего Ваньку, и пошла бы я домой. И не надо мне никакого вашего костюмчика». Семья-то была у нас 11 человек, 8 детей, я с мужем, и маменька с нами жила. Я только Ваньку с собой взяла, остальные со старухой и Дунькой остались. Ей 16, она старшая. Тельманша думает, мы хорошей жизни не видели. Сам отбывала, поедет в город, купит кило сахара на неделю и ешь сколь хочешь. Виктория, взволнованная этим рассказом, ответила ей стихами: «Горе-то, горе-то сколько кругом, так что о собственном горе своем думать становится стыдно». Но стыдно ли? Не те времена, мне не было стыдно думать и о своем, и хоть гонишь от себя это собственное, все равно мысли никак не дают покоя, терзают. Некрасов писал о жестоких нравах крепостной России. «А по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Но сколько тех косточек по сравнению с нашими? В бесчисленные пирамиды, павших от расстрелов, голода и холода, можно было бы их сложить. Что те слезы в сравнении со слезами наших женщин в лагере, оторванных от детей и мужей, униженных,